Трупы свезли на Красную площадь, где они были брошены у рва, и до самого лета распространяли мефитическое, непереносное зловоние. Государь же, кровявя, шпорами литые бока скакуна, понесся к немецкой слободе. Почти до утра с молодой страстью терзал он в любовной истоме легкое тело белокурой бестии Анны Монс. На прощание сказал: «А ведь мыслил, что двумя неделями прежде с тобой простился. Ты, Анкин, меня любишь?» «Зело!» — произнесла смешное русское слово и рассмеялась. Петр подумал о крепости чувств возлюбленной, Анкин о грядущей счастливой судьбе. И оба ошибались. В тот же день Петр на полтора года покинул Россию.